Люди разных племен встречали новогоднюю ночь на почтовой станции Якутского тракта, что начинался от окраины Иркутска и терялся в темных просторах тайги. Среди командиров выделялся длинноволосый с проседью в дегтярной бороде. Его слушали особенно внимательно. Когда он говорил, все смолкали, когда смеялся, раздавался громовой хохот. Время от времени он разливал в жестяные кружки спирт, а свой серебряный стаканчик поднимал, как жезл тамады. Тогда раздавались восторженные возгласы: «Здоровье Нестора Александровича! Да здравствует дедушка!» Прозванный дедушкой Нестор Каландарашвили, новый командующий советскими войсками Якутского края, улыбался в ответ, говорил: «Поднимаю тост за вашу смелость, дети мои боевые!» Голос Нестора, солнечный, вкусный, баритонального тона, звучал особенно задушевно. «А почему не весел Ян Строт?» Ян Строт, командир особого отряда, помощник командующего Якутского края. За победы над колчаковцами, каппелевцами, пепеляевцами в 1918-1923 годах награжден 5 орденами Красного Знамени. За оборону Лисьей Поляны, Сосил Сосы, Строту было присвоено Якут-Цыком звание Героя Якутии. Примечание редакции. «Надо гулять, надо веселиться. Завтра воевать будем, печалиться будем», — обратился он к молодому человеку. «Когда гуляют на марше, этакое веселье может привести к несчастью», — сухо ответил Строт. «Ты меня осуждаешь?» «Я слишком уважаю вас, чтобы осуждать». «Ты у меня самый умный командир, Строт. Кого мы только с тобой не били? Колчака били, чехов по сусалам хлестали, прошли по монгольским степям, через байкальские цовки, видели разные племена. Якутов видели, а тунгусов не видели, но это не важно. Я революционным чутьем определю, кто из них враг, кто друг. Выпьем за новогоднее счастье, Строт». Дедушка похлопал по плечу молодого человека, и его большие глаза влажно загорелись. «Революционному чутью необходим строгий расчет», — вежливо возразил Строт. «Вы, латыши, чересчур трезвый народ. У вас расчет, у нас порыв». Дедушка закрутил и пригладил длинные усы. «Ладно, сын мой, если гуляю я, бодрствуй ты. Иди проверь ночные дозоры». Строт поднялся со скамьи и вышел на 50-градусный мороз. Глубоко вздохнул, и воздух, выдохнутый им, предостерегающе, таинственно зашуршал. Шуршание снежных кристаллов послышалось со всех сторон. Строт вспомнил, что якуты называют его шепотом звезд. В небе, непроницаемом от черноты, стояла белая луна. Косяки стеклянного света висели между пихтами. Следы копыт человеческих ног казались выпухлыми на снегу. Заиндивелые лошади дремали у распряженных саней. Между санями торчали неуклюжие в своих тулупах часовые. От призрачного света душа Строда наполнилась белой тишиной севера. Он стоял как в забытии, удивляясь тому, что снова оказался в Ленской тайге, и бог весть, выберется ли из нее. Проверив посты, он вернулся на почтовую станцию. В избе вовсю разгорелся пир. Командиры стояли кольцом, дружными хлопками поощряя танцора. В центре круга отхватывал лезгинку дедушка. Он плясал самозабвенно, поднимался на цыпочки, вертелся волчком, шлепал себя по бедрам, борода стелилась по груди, то закрывая, то открывая орден Красного Знамени, длинные волосы взметывались над опущенной головой. «Асса! Асса!» — взвизгивал он, Тонкая узкоплечья фигура штопором ввинтилась в воздух, подкладка черкесский.